похвастался я. «Богато живешь», — улыбнулся наставник в бороду, «не наследил хоть, где ухватывал». «Ну а кто меня учил аккуратности?» — фыркнул я, «и не надо так смотреть, обещания я только про сражение давал, тут его не было и в помине». Как будто от последователя Лаки ожидалось что-то другое, махнул Гринольф рукой в жесте горбатого могила исправит. «Зато я всегда не с пустыми руками, осталось мне только улыбнуться на это», разливая чай и доставая из кошеля на поясе бусы, которые быстро высветили калейдоскоп картин с текстом над походным столиком. «Мягкий знак», не сдержал чувств старый Вердман. «Ты всю библиотеку у них что ли спер? На всю меня не хватило», вынужден был признаться я. Но много интересного и правда удалось почерпнуть. Правда, разбираться теперь буду годы. Ну и любимый наставник с отцом тоже, раз уж я им дубликаты принес. Еранда и дед собранию кузнечных знаний будут рады. «Так, давай ты просто скажешь, чего хочешь, а?» Подозрительно посмотрел на меня Гринольф. «Не верю, что такой подхалимаш может быть просто так. Только не у тебя и не тогда, когда уже есть желающие занять грибные банки твоего нового корабля. Ну не то чтобы прям хочу, скорее предлагаю», покачал я головой и полез в сумку за чертежами. «Взгляни, на пергаменте мной была зарисована новая ритуальная схема для Драккара, своего рода развитие того, что я применил на Шнеке и то, что я хотел сделать на корабле, который сейчас закончили строить Алавсаны. Ну разумеется, если не считать работы с помощью друидизма с обшивкой, которая шла не внахлёст, а стык в стык и еще кое-каких ухищрений. Ты все-таки довел ее до ума», спустя несколько минут проговорил мой учитель с неподдельным уважением, когда оценил, сколько мне пришлось провести расчетов. «И я уверен, что если доработать вот эти блоки под накопители, птичка сможет лететь достаточно долго», указал мой палец на нужные участки схемы. «А 8 вердманов смогут опробовать все на практике, не прибегая к использованию крупных драгоценных камней», огладил он бороду. «Драккары и кнары, которые больше не будут ограничены реками или волоками», довольно кивнул я, «и строить их будут в Ландсби твои потомки. Ты ведь всем трем родом родственник, широко замахиваешься», дернул старикан щекой, «представляешь ведь сколько желающих будет получить такой секрет, как и то, что конунг медведей будет в первых рядах», кивнул я, «тот самый, у которого придворным колдуном твой ученик, хотя тут и кроме этого сложностей хватает, понадобится и надежная поддержка всех трех семей, и могучий хирт, и даже крепкие стены, не говоря о деньгах, а времени на подготовку всего лет 8. Хочешь резко развернуться как раз тогда, когда окончится срок наказания», понимающе кивнул он, «как раз и все огрехи сумеешь выявить и настоящий хирт либо соберешь, либо и смысла не будет на подобное замахиваться, и тут деревья успеют стать высокими», хмыкнул я, а потом пояснил, «у меня в хирде все-таки 2 друида, пусть молодых, но упорных и талантливых, они уж позаботятся, чтобы кили у драккаров были по-настоящему длинными. А если повезет, то мы сумеем прихватить и кое-каких саженцев с Фростхейма». «Смело», — буркнул Гринольф, «забыл уже как ходили, на всю жизнь запомнил», — мотнул я головой, «но в этот раз ведь на самый край оазиса тепла заглянуть надо и молодых веток нарезать, не более. Пусть выращенная у нас хрустальная береза будет не та, что там, но все равно это будет суртурова хрустальная береза. Даже малая ее часть в корабле ох как много поменяет. Будет корабль достойный конунга, не то что ярла», опять огладил старик бороду, «к нему дружина, несколько драккаров попроще и пяток кнаров. Могучая сила по любым меркам, особенно для изгнанника. В том твоя цель, в том, что когда историю Ассанхейма и Ассанов нужно будет направить в правильную сторону, я и та самая моя дружина должны быть готовы заставить обосраться от страха всех, кто встанет у нас на пути», с веселым оскалом ответил я, напомнив учителю о пророчестве, сделанном его подругой. Глава 4. «Я люблю хладное море. Мне всегда приятно любоваться на его воды, и в полный штиль, когда в них четко отражается само небо, полное облаков, и в шторм, когда волны со страшной силой бьют о скалы фьордов, а ветер воет подобно дикому зверю. Северное море прекрасно всегда, но все же есть в нем один небольшой недостаток. В прошлой жизни мне приходилось несколько раз нырять с аквалангом в южных водах, и видимость там была ох какой немалой. Тут о некоторых теплых местах рассказывали то же самое. Но вот в наших широтах водичка была мутновата, и это со страшной силой меня бесило. Многие великие маги привнесли в метаморфизм что-то свое, но по-видимому я обогащу это направление волшебного искусства новыми сенсорными органами. Или найду подводную тварь,

Там, наверное, сразу за стол к Одину будем попадать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану, все идет по плану. Проснись. Вдруг прервал меня голос Иви, заставив и правда проснуться. Что с тобой? Уф, блин, выдохнул я, резко садясь. Сон. Просто сон. Интересный, видать, сон. Проговорила она с усмешкой. Да не сказал бы, мотнул я головой, прогоняя остатки наваждения. Ну я вообще не замечала раньше за тобой привычки петь посреди ночи. Усмешка невесты стала заметнее, как там было. Один лишь дедушка Ленин хороший был ярл. Все другие остальные такое дерьмо. Все другие враги и такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил фолиант Фросхейм, там тоже хорошо. Там вечный холод, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое. И все идет по плану. Все идет по плану. По мере того, как Иви пела, причем почему-то на русском, ее волосы все рыжили и рыжили, а за спиной раскрывались алые крылья с серпами, молотами и звездами, пока в какой-то момент я не догадался со всей силы ущипнуть себя и проснуться по-настоящему, подскочив с палубы. Да ёперный ты ж театр, ругнулся я, мотнул головой и ущипнул себя еще раз на всякий пожарный. Нового пробуждения не последовало, так что я, видимо, все-таки был в мире живых. Виндиго-десантных барж мне тут не хватало. Хорошо, хоть не было краснознаменных мамонтов с командирскими башенками. Или они с краю все-таки стояли, в звезду. Мне надо выпить. Родив сию мудрую мысль, я перепрыгнул с нового корабля на шнеку, где лежал загашник, в том числе и с алкоголем. Бухать в одиночестве, конечно, плохой тон и вообще некрасиво, но в данном случае я начал заниматься не пьянством, а вполне себе приемом лекарства. Краснознаменный и краснопарусный воздушный флот, который под песню гражданской обороны отправляется надирать эльфам их тощие задницы, это как-то слишком для моей психики. Нет, в том, чтобы сказать одному конкретному дому остроухих спасибо за все хорошее, я возражений не имел, плющенные заслужили возможность насладиться нашей взаимностью. Но завоевывать Эльфхейм во славу Одина и Ленина – это перебор. Нет, отказать. Я не буду заниматься ничем подобным. Ни за что. Не представляю, какие резоны должны меня толкнуть на подобный кровавый идиотизм с выжиганием эльфийских лесов магическим напалмом с воздуха. Да и настоящего напалма у меня пока нет, хотя мы с Иви ведем эксперименты в этом направлении. Но это для другого. Глава 6. Не знаю, как на Земле проводили ходовые испытания экспериментальных кораблей. Наверное, там были огромные кучи народа с еще большими кучами приборов и прочей тряхамунди. У нас же все было несколько проще. На весла слегка пузатого драккара скрытым трюмом сели френолеонские эссены и вердманы вместе с моим братом. За барабаном заняла место Иви, отбивая темп, а фокусированные точки у руля оккупировали мы с Гринольвом. Мой новый корабль вышел из фьорда на открытую воду на одной лишь мускульной тяге, затем весла оказались втянуты внутрь, а мачта сложена и закреплена по штормовому. Пока никто толком не знал, что нас ждет, насколько сильным может быть разгон, какие боковые ускорения будут при поворотах и так далее, следовательно, было разумно ожидать худших вариантов. Тут все как с тем пессимистом, который либо прав, либо приятно удивлен. Всем приготовиться и держаться на всякий случай. Мы знаем, зачем мы здесь. Раздался мой голос, в ответ пришли кивки от подопечных, севших лицом по ходу движения. Я кивнул наставнику и начал вливать ману в узор, увеличивая наш ход. Скорость драккара росла постепенно, но с ней росло и сопротивление воды. Я чувствовал его, будто встречный поток упирается не только в форштевень, но и в меня самого. И постепенно поднимал корабль все выше, по мере того, как затраты на это оказывалось меньше, чем затраты на преодоление сопротивления жидкой среды. Продолжалось это недолго, появившаяся была тряска прекратилась, и в какой-то момент я понял, что даже кончик киля более не касается гребней небольших волн, благо погода стояла почти безветренная. Затраты маны были приемлемы, так что я продолжил процесс. Подъем вверх шел с прежней вертикальной скоростью, так что он поглощал ровно столько же энергии, что и раньше. А вот сопротивление воздуха давало о себе знать, и набор горизонтальной скорости давался мне все с большим трудом. ХМ, сейчас было не совсем подходящее время для новых экспериментов в ходе тех, которые уже были запланированы. Однако ко мне в голову пришла мысль договориться с духом воздуха, чтобы он создавал перед нами область разряженной атмосферы, которая в свою очередь создавала бы меньше противодействия. «Хватит, ты нас угробишь!» – заорал учитель рядом со мной, перекрикивая шум ветра, свистящего в ушах. Я с недоумением посмотрел на него, перестав набирать ход. Гринольф натурально вцепился в борт драккара обеими руками, причем так, что костяшки побелели, как, впрочем, и его лицо. Кинув взгляд на свой хирт, я в основном узрел затылки, лишь положение самых ближайших ко мне людей и полуэльфов позволяло увидеть часть их лиц, которые тоже не отличались здоровым румянцем. И до меня вдруг доперла одна маленькая истина. Это я в прошлой жизни летал на самолетах, хотя даже на земле хватало тех, кто до нервных колик боится неба, нажираясь перед тем, как ступить на борт железной птицы, творя прочую дичь. Но местные жители даже представления о полетах не имеют, для них они ни разу не норма, о которой все знают с детства. Опять же, это я в прошлом воплощении ездил на машинах и мотоциклах, разгоняясь куда быстрее 100 км в час. На трассе, когда впереди никого нет, мог и под 200 втопить. Для местных это какие-то умопомрачительные цифры. Тут эталоном быстроты является лошадь, а до скольки она может разогнаться, даже обдолбавшейся алхимией так, что она уже между ушей плещется. Рыцарский конь вряд ли выдаст больше 70 км в час, а с всадником в броне на горбу, наверное, и того меньше. Мои же товарищи как-то не имели опыта скачки на конях, с рождения залитых допингом под завязку, такие водятся только в конюшнях по-настоящему богатых аристократов. Вот и разогнались мы, дай боги, до все тех же 70-ков километров в час, а они уже готовы открывать кирпичный завод на паях. Да брось, учитель, мы же должны узнать предел скорости. Проорал я в ответ Гринольву, когда понял ситуацию. Да, полет дарил мне эйфорию в комплекте с хулиганистым настроением, а наставнику сейчас как той кошке отливались мышкины слезки. Выучил на свою голову, пусть радуется, что молниями его смелость не стимулирую, ни ценой наших жизней. Не согласился он со мной, продолжая крепко держаться за дерево. Они в безопасности, мы всего лишь несемся по воздуху на драккаре чуть быстрее, чем бежит хорошая лошадь. Привел новый аргумент я, улыбаясь как идиот, причем по прямой. Вот поворот, да, поворот был бы интересным, надо попробовать. Ты больной, заорал на этот армот, клянусь всеми богами. Если ты сейчас повернешь, и мы не сдохнем, я сам тебя убью. Орал брат с паузами и тоже держался за все, что мог, явно боясь отпустить борт или свою скамью. Мысленно я сделал в уме пометку, что не дурно бы организовать рукоятки, чтоб народу было удобнее, да и закреплять экипаж какими-нибудь ремнями безопасности тоже было бы неплохо, а то вылетит при резком вираже и где их потом ловить. Однако конструктивные мысли не помешали мне безумно захохотать, нагнетая атмосферу. Мва-ха-ха-ха-ха, ну какая смерть, мы же летим, разве это не прекрасно, мва-ха-ха-ха-ха. Нет, хором заявило мне сразу несколько голосов. Скучно, как же скучно это слышать. Значит, на Биврёст сегодня не заворачиваем, отозвался я. Слава богам, гаркнул Гринольф, чувствуя, как я сбавляю скорость, но повернуть все равно для проверки надо, крикнул я, продолжая замедлять наш транспорт. Сейчас снизимся, замедлимся и развернемся к Ландсби. А может, на воде? Уже чуть спокойнее, крикнул брат. Не может, не для того все делалось. Несколько тише проорал я в ответ, ветер уже не так уж и свистел к ушах. Народ присоединился к ворчанию моего родича, пока мы оттормаживались, теряя инерцию, но в какой-то момент я порешил, что в принципе пора, и опять гаркнул главное наставление зарождающейся в этом мире авиации: приготовьтесь и держитесь крепче. «Куда уж, млять, больше», — ответил на этот армот. «Я же начал поворачивать, одновременно кладя драккар на бок, чтобы его экипаж инерция не выкинула, а просто вжала в скамьи. Впрочем, прям уж сильно наклонять корабль не пришлось, не так уж быстро мы уже двигались, да и радиус поворота я заложил довольно широкий. Маневр вышел не идеальным, однако вполне приемлемым, о чем я объявил фразой: «Ну вот, а вы боялись?» «Не боялись, просто у нас есть головы на плечах», — припечатал Гринольф, смотря на меня, как Ленин на буржуазию. «Если бы не управление, которое сейчас было на мне, кто-то бы, наверное, уже опять наслаждался молниями. Нельзя быть таким». «Каким?» — переспросил я, набирая скорости, двигаясь обратно в сторону Ландсби. «Таким», — поддержал брат учителя, «такими книжниками и одновременно такими отбитыми на всю башку. Ну а за что тогда меня бы звали Белым Вороном, если бы я был каким-то другим?» Со смехом спросил я. «За волосы, идиот!» Не остался в долгу Тормот. «И хватит уже разгоняться, задери тебя, Суртур!» — гаркнул Гринольф. «Да уже!» — недовольно ответил я. «Мана заканчивается, сейчас садиться будем!» так что готовьтесь опять держаться крепче. Я ведь еще ни разу не приводнялся. До тебя через, ответил брат непереводимым ассанским выражением, но в ответ услышал только: «Мва-ха-ха-ха-ха, осторожней», крикнул в свою очередь Гринольф. «Я осторожен как никто, но если кто-то хочет сказать что-то напоследок в этом мире, то сейчас самое время». «Мва-ха-ха-ха-ха», заржал я, все больше сбавляя скорости, ведя корабль уже в полуметре над волнами. «Ты ненормален, задери тебя, йотуны», не промолчал молотоголовый. «Я счастлив, что у меня есть такой брат, Тормод», ответил я ему. «А-а-а-а, твою ж мать», взвыл он, «да за что мне это? Да успокойся ты, нормально все», усмехнулся я. Скорость снизилась до приемлемых, на мой взгляд, значений, и я начал приводнять корабль на остатках маны. Вновь началась тряска, под нами все-таки была не зеркально ровная гладь, а волны, но секунд за 20 она сошла на нет. Я же наконец смог расслабиться, пока драккар двигался по инерции вперед. Впрочем, вода ее довольно активно гасила, да и вес моего корабля не 1000 тонн. Вскоре мы остановились. Я же встал в полный рост, убедился, что с все еще бледноватой Эви все в порядке, как и с остальными летчиками-испытателями, а потом в тишине пробежал до носа драккара, где развернулся к его экипажу и прокричал: «Запомните этот день. Сегодня вы первые, кто поднялся в небо на первом драккаре, способном летать. Пройдут годы и столетия, но этот день и ваши имена навсегда останутся в истории. Еще вчера небо принадлежало птицам, вивернам, драконам, богам, кому угодно кроме нас. Но сегодня люди и полуэльфы, объединив усилия, поднялись в него. Мы сделали невозможное, а теперь повторим же его. Гринольф, твое время вести летучий драккар вперед. Приготовьтесь и держитесь», фыркнул мой учитель на это, а затем поинтересовался: «Портки ведь мыть никому не надо?» Нестройный хор голосов ответил, что все нормально. Моя речь возымела эффект. Ну не тот, конечно, когда все ревут в восторге и славят своего предводителя, но меня по крайней мере не называли ёпнутым и не пытались побить. Это уже было очень немалым прогрессом. Программу испытаний же все знали, она подразумевала, что драккаром порулят все по очереди до исчерпания своих резервов, успев поднять корабль в небо, хотя бы раз повернуть на нем и приводнить в конце. Возражения или идей отказаться от планов никто опять же не высказал, и это было хорошо. «Альфгир, садись на свое место», — крикнул учитель, когда наш славный тарантас начал набирать ход. «Место Хедвига на носу. Правь кораблем и ничего не бойся, Гринольф», — весело ответил я ему. «Одергивать наставник меня не стал. Я же понадежнее вцепился в носовую фигуру дракона и подставил лицо ветру. Было немного страшно, все-таки летательный аппарат у нас был экспериментальный и лучше бы было и правда сесть, однако одновременно мной владел почти детский восторг. Сурт побери, это же был чертов полет на чертовом летающем корабле, как в чертовой сказке. Земля прощай, в добрый путь. Своим упорством, мозгами и знаниями я сделал невозможное реальностью. И вот она бьет мне ветром в лицо и палубой в подошвы сапог, пока мы разгоняемся, задевая гребни волны и взлетая. Это было настолько прекрасно, что я даже не уверен, поток ли воздуха выбивал из глаз слезу или те катились сами. Но помимо восторга и эйфории, что я испытывал, стоя на носу летящего драккара, была еще одна причина для моего нахождения здесь. На земле в армии есть принцип заимствованного авторитета: командир может быть полным дегенератом, но если он дослужился до высоких погон, то ему придется подчиняться. Впрочем, так оно и на гражданке устроено. Многим знакома шутка: «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Здесь все не так, мои подчиненные идут за мной по одной единственной причине, они это выбрали, такова их свободная воля. Да, Иви следует за мной из любви, ассаны уважают во мне родича по крови, а волшебники магические таланты, но все же для всех я всегда должен быть тем предводителем, за которым хочется следовать. И бесстрашие там, где сердца остальных сжимаются от ужаса, это хороший показатель моего превосходства над подчиненными. Не меньший, чем разум, что найдет выход там, где кажется его нет и спастись невозможно. Сегодня мы делали невозможное, и сегодня следовало показывать, что я не зря веду их и уж точно не боюсь того, что делаю. Они должны верить в меня так, что если я скажу, что вот сейчас мы полетим к радуге, пройдем Биврёстом в Муспельхейм и будем изничтожать огненных великанов, забирая злато и рубины с их тел, они должны встречать эту новость с неподдельным энтузиазмом. Потому что Хедвиг знает, что делает, потому что Хедвигу любые шторма судьбы нипочем. Вот чему нужно соответствовать. А еще готовить свои успехи заранее, выясняя пределы прочности как своего корабля, так и своих людей. Ритуальные узоры в недрах Драккара работали нормально. Да, погрешности измерений не давали достичь идеала, можно было сделать все лучше, однако и так вышло очень даже недурно. Впрочем, работу над этим проектом я навсегда забрасывать не собирался, ведь нет предела совершенству. Что до запасов прочности двуногих, то мне удалось вести Драккар по воздуху примерно 10 минут, что на мой взгляд было весьма солидным результатом, пусть в конце я и истратил ману почти в ноль. Однако 10 минут на такой скорости – это весьма солидное расстояние. Гринольф обладал куда более впечатляющим резервом, который он развивал всю свою долгую жизнь, так что водил нас над волнами почти час, наглядно показывая, к чему нужно стремиться. Причем если поначалу он осторожничал, то постепенно начал входить во вкус, в конце разогнав на прямой драккар так, что нас едва не сдувало потоком встречного ветра, а я на носу вынужден был присесть, держась за шею дракона обеими руками. Какой Ассан не любит быстрой езды, да, как бы там ни было, а отметку в 100 км в час мы наверняка преодолели с запасом. Затем началась очередь всех остальных, и вела корабль примерно так же, как проводила реакции за алхимическим столом, то есть аккуратно и без всяких резких движений. Хватило ее минут на 7, но и это было хорошим результатом. Силтали и Синлаты оказались похожи не только внешне, будучи близнецами и следуя путем познания природы, как то положено друидам. Для них корабль, с досками которого полуэльфы поколдовали, был почти продолжением тела, они вели его практически идеально, кажется, чувствуя каждую деревяшку от форштевня до ахтерштевня. Продержались, правда, чуть поменьше Иви, но и то неплохо, тем более кажется им было вполне по силам передавать управление друг другу прямо в полете. Близнецы, что сказать, Бран вел корабль будто крался в ночи под покровом иллюзии, однако делал все на удивление аккуратно. Джулия же смогла нас всех порадовать мягким взлетом и еще более мягкой посадкой, управление водой всегда чрезвычайно легко давалось русоволосой полуэльфике. Астра вела драккар будто малого ребенка с какой-то настороженной аккуратностью. Зато Шанти дала жару, разогнав нас что есть сил, а потом с трудом посадив на последних крохах маны. Вот уж не думал, что между нашими двумя святыми будет такая поразительная разница. Видимо, в Шанти, несмотря на все внешнее благочестие, играла горячая южная кровь, которая наконец получила возможность выплеснуть весь свой внутренний огонь. Джак же был, как всегда, аккуратен будто на экзамене. Взлет, два поворота, набор скорости, сброс скорости, приводнение, остановка. Вроде и скучно, но зато в прошлой жизни такому водителю я бы без проблем доверил параллельную парковку своего Ламборджини. Ну, если бы у меня был Ламборджини, конечно.